из-под самых небес. И воспылать ярким солнцем над этой водой, и расписаться огнем любви там, там, там, где мы были с тобой, где мы были с тобой. Прочесть разукрашенное место и забыться, забыться, забыть, поразиться забудлым мыслям. Что-то другим, а потом умереть и взорваться даже живьем к рекам, к рекам твоим.